Клондайк, 9 января. Как уже говорил однажды Дюпре, передал с Платоном сюда мой домашний арсенал с Аляски. Что-то очень пригодилось, вроде Баретта 50-го калибра, что-то числилось бесполезным, вроде карабина АР-15, какие-то охотничьи винтовки были ни туда, ни сюда, да и патронов под них особо не было. Но вот два пистолета могли оказаться более чем полезными. На той стороне я пользовался всего двумя пистолетными калибрами. 10 Ауто, под который у меня было два ствола, а остался один, и классическим 45-м Automatic Colt Pistol, то есть тем, который все знают. До сего момента я с этим пистолетом ничего делать не планировал. Я под все выпускаю много разновидностей пули, многие из них могли бы создать проблемы автоматике. И точно так же вес пули роль играл. В револьвер под 45 длинный кольт я мог засунуть пулю весом аж в 300 гран. А для самозарядников верхний оптимальный вес был 230 гран. То есть по амулетам он должен был работать хуже. Но опыт — штука наживная. И вот к настоящему моменту я понял простую вещь. Пулю для пистолета я могу загрузить почти такой же кусок железного корня, как и в револьверную. По баллистике оба патрона одинаковые, то есть это дозвуковые медленные пули, просто тяжелые. Соответственно, если в револьверной пуле 45-го этот корень не разрушается при выстреле, и в пистолетной не разрушится. А еще это значит, что если стрелять противоамулетными, то оба ствола будут выбивать амулет с одинаковой эффективностью. А дальше можно использовать те же рунные пустышки, если палить уже в цель. Ну, может, пистолетная будет процентов на 10 слабее револьверной, но зато в пистолете на один или два патрона больше, стреляет он быстрее, а перезаряжается намного быстрее. И магазины можно просто менять по обстоятельствам, заряжать их разными патронами. В общем, с этим грузом ко мне пришли пули Hornady, которые экстремальная терминальная способность, гильзы и прочее. И поэтому, разгрузив машины, я практически сразу сел за сборку патронов. Чуть досверлил отверстие в каждой пустоголовой пуле, капнул по капле силикона, дал застыть, затем пинцетом, вынимая из холодильника, загрузил в каждую крошечный кусочек железного корня, натурального аккумулятора для магической энергии, отличающегося способностью проглотить просто невероятное ее количество также невероятно быстро. Затем поверх корня залил отверстие клеем на основе всего того же силикона. Теперь очередь Сани над этим поработать. Он пришел сразу, стоило позвать. Тут же взял у меня 4 поддончика с пулями и перетащил в свой угол мастерской, где загрузил все это в старую микроволновку, подключенную к большому стеклянному шару и целой батарее магических аккумуляторов. Затем включил лэптоп, постучал по клавишам, пощелкал мышкой, после чего заявил. 10 минут! Не вопрос. За эти 10 минут мы чай заварили, а потом Саня все пули вернул мне. Все. Теперь корень от тепла не разложится. Я взвесил 5 штук поочередно, чтобы проверить, насколько уменьшился вес. Затем пересчитал дозу пороха, ну и начал собирать непосредственно патроны. Еще через полчаса у меня были 2 сотни полноценных пистолетных выстрелов с противоамулетными пулями. Затем взялся за пустышки, включив дремель. Теперь надо руны наносить, а дальше опять Саня это все. Тут подольше возиться придется, но все же один полноценный боекомплект для себя я собрать сегодня хочу. И соберу. На сами пистолеты руны уже давно нанесены, и щечки заменены на лиственничные. Так что они всегда будут теплыми. А заблокировать механизм оружия невозможно никаким заклятием. И это не на продажу пока, это мне самому. Дальше посмотрим. Саня по моей просьбе ушел монтировать подогреватель в Expedition. Дело оно несложное, так что минут через 30 он вернулся, на ходу вытирая грязные руки, и сказал. «Катайся на здоровье!» «Спасибо, тогда магазин на тебе, а я тут на сегодня закопался». «Окей!» Когда я закончил работу и собирал инструмент, неожиданно позвонил Лихачев. Без всяких вступлений спросил. «Интересно, что задержанные с хутора показали?» «Ну а ты как думаешь?» «Записывай! Готов?» «Да!» Я придвинул к себе перекидной блокнот с карандашом, который всегда держал под рукой. «Иванов Александр Аркадьевич, директор компании «Жилинсопровождение». Знаешь такую?» И, не дожидаясь ответа, сам же сообщил. «Сопровождают конвои. 70% у Жилина, еще 30% у какого-то подставного Ваньки. За каким, понятное дело, прячется кто-то из местного руководства. Это он приезжал?» «Именно. И он им денег на хутор дал. Пользуется праворульным ландкрузером черного цвета, госномер 22-22, Федор Ольга Роман. С ним всегда двое. Один рыжий, зовут Игорь. нами установлен как Сидельников Игорь Леонидович, сотрудник той же компании, и Мурат. Мурат установлен как Исмаилов Мурат Асланович, сотрудник той же компании. На всех троих имеются разрешения на ношение оружия, понятное дело. Адрес компании знаешь? Нет. Пионерская, 3. Это маленькая улица. Знаю, к Южному примыкает. Точно, но... Он выдержал драматическую паузу. Глупостей никаких, понял? Да как же можно? Мы же глупостями не занимаемся. Ну да, ну да. На этом разговор и закончился, собственно говоря. Затем я выложил на стол оба пистолета, под который патроны крутил. У меня было их два под 45-й, как я сказал, оба цельностальные. Небольшой, но массивный Сигзауэр 220 Кэрри Элит и светлые нержавейки, и полноразмерный 1911 от самого Кимбера под названием Эклип 2. Добротный пистолет из нержавейки, опять же. А специально брал именно такие, на случай, если выронить где-то доведется в зарослях. Тогда найти проще. Точнее, было у меня их даже три. Еще и ЧЗ-97, но с ним проблемка. Покрытие из краски, через которую гравировать очень неудобно, так что он полежит пусть. А жаль, пистолет большой, но удобный. Открыв дверь в топочную, я убрал лопату от стопки мешков с песком, приваленной к стене. Это здесь специально, как раз вот для такой цели. Магазинов у меня к пистолетам хватает. Никогда не было такого, чтобы к любому пистолету их было меньше десятка в запасе. Снарядил по паре пуль каждого вида в два магазина, к Сигу и два к Кимберу, отошел назад и выпустил все в мешки. Работает. Нет, понятно, что и должно было работать. Я формы пули не менял, и даже навеска почти не менялась. Но проверять хотя бы по минимуму надо всегда. А из подвала ничего не слышно, так что не страшно. Затем Кимбер убрал в сейф, а на пояс нацепил кобуру к Сигу и два паучи под магазины. Вот так теперь и буду ходить. А вообще надо подумать. Можно будет ассортимент расширить за счет недорогих 1911 от Рутгера как раз. И Тауруса. Или не буду расширять. Посмотрим. Так, и теперь бы нам проблемы решить, и мне за работу браться. У меня целая куча оружия приехала. И все это надо переделывать, гравировать, а потом надо снаряжать патроны и делать пули к этим патронам. И вообще много чего нужно. И меньше всего мне нужно сейчас с Жилиным воевать. Но вот деваться-то и некуда. Затем взялся раскладывать товар по шкафам, и в это время позвонил Хмель. «Зайдешь?» — спросил он сразу. «Дело есть. Минуту. В гараж подходи». «Понял». «В гараж — это уже интересно». Поднялся в магазин, где пока Саня заседал, сказал, что иду к Хмелю, и вышел через задний ход. Во дворе была уже темень глухая, так что пришлось самому себе фонариком светить. И мороз все крепче и крепче. Уже прямо дуб. Даже куртку запахнул, хотя бежать 15 метров. Толкнул заднюю дверь в сарай, оказавшуюся незапертой, вошел внутрь. Хмель действительно оказался в своем гараже, перестроенном из старинного каретного сарая. Вид возбужденный и одновременно довольный. Машина стояла внутри, пощелкивая остывающим двигателем, от нее слегка пахло бензином. Задний борт кузова откинут, и дверь ракушки поднята. А в кузове кто-то лежал под сваленным в кучу брезентом. «Это живой или не живой?» — спросил я первым делом. «Живее некуда, спит он». Хмель подтянул брезент, и под ним оказался человек, одетый вполне прилично, по фортовой моде. Дубленка, теплые каргобрюки, добротные ботинки, шапка из стриженной овчины. «Игорь Фомин, прошу любить и жаловать». «И что ты собираешься здесь с ним делать?» — живо заинтересовался я. «В подвале пока запрем. За ним Жилин поедет куда угодно». «Слав, очень высока вероятность того, что Жилинские за нашим домом смотрят постоянно. Сняли квартирку напротив и сидят у окна. Ты уверен, что это хорошая идея?» «Если мы его отсюда туда перетащим, никто все равно не увидит». «Не увидит. А вот если заподозрят, а вот если кому-то заплатят, и этот самый кто-то выпишет ордер на обыск, что тогда будет? Или уточню, где мы тогда все будем? Ты же сам понимаешь, что в форте можно решить, если не за деньги, то за большие деньги, тем более Жилину». Хмель задумался, затем спросил. «Что предлагаешь?» Предложил первое, что пришло в голову. Как все нормальные бандиты делали. Снять квартиру у какого-нибудь нарка на северной окраине и там его пока держать. Кто сможет организовать? Тут Хмель думал недолго. «Иван, он же вышибала бывший, знает многих. Вот пусть и организовывает прямо сейчас. Ты иди в зал, его подмени, а я покараулю спящую красавицу. Надолго он копыты разбросал?» «До утра, говорят». «А если очнется?» «Держи!» Мель вытащил из кармана сложенную телескопическую дубинку, протянул мне. «Тут заклинание на отруб. Сильно бить не обязательно, можно без размаха, но главное — резко». «Понял!» Я взял дубинку и повернулся к Фомину. «Резко надо, понял?» Тот по понятным причинам не ответил. Тут зазвонил чарафон неожиданно. Оказался Кузьминок, отчего я в первый момент почувствовал себя нехорошо. Но потом успокоился после того, как начальник контрразведки сказал. «Мы резиновые пули попробовали. Ребята в восторге. Давайте встречаться и организовывать. И у нас сразу вопрос. До каких калибров в сторону уменьшения вы можете такие делать?» «Хотите резиноплю переделать?» — догадался я. «Верно. Я в нем плохо разбираюсь, но меньше существующего не стал бы пытаться. А для осы патрон?» «А какой там калибр?» «18 миллиметров». «Если есть свободная оса и патроны к ней, пришлите с кем-нибудь. Я поэкспериментирую». Несмотря на обстоятельства, задача меня самого заинтересовала. Правда, подозреваю, что пуля там шаром, так что может не сработать. Стабилизированная нужна. «Завтра?» «Лучше всего к открытию магазина, если не сложно». «Пришлем». «Да, и ваш недруг вернулся в город, сейчас назад примерно. Сообщили с КПП». «Спасибо». На этом мы распрощались. А вообще здравая идея, наверное. Я осу пару раз видел, штука небольшая, можно носить. Для оперов так и вправду бы пригодилась. А может, и для гражданского рынка здесь. Все лучше друг друга спать укладывать, чем резать или протыкать дыроколами. Правда, если это распространится, то противоядие быстро придумают. Борьба брони и снаряда в чистом виде, так сказать. И Жилин в форт вернулся. Решил, я думаю, начать действовать. Я посмотрел на висящий под потолком сарая светящийся шар размером как раз с телепорт. Телепорт. Какая-то идея у меня в подсознании гуляет еще со вчерашнего дня. Влезла в голову, когда я засыпал, да так и не вылезает. Ну-ка я ее поймать попробую. И надо Дмитрия вызвать, пусть сюда едет. Началось. И у нас тоже началось. Клондайк, 10 января. Вчера, после всех приключений с Фоминым, все же собрались. Самым необычным было то, что сидели мы в подвале не у Хмеля, а у нас под магазином. И пили не пиво, а чай. Это даже создавало некое впечатление нереальности происходящего. К чаю было мое стандартное печенье, но к нему почему-то никто не притрагивался даже. Кроме меня. «Этот Игорь — причина всего», — объяснил Хмель. Он пытался работать сам, не смог, попал под Жилина. Выложил тому много лишнего. То есть подставил под удар кучу людей. Не буду всех перечислять, потому что меньше знаешь, лучше спишь. — То есть Жилин этого Игоря назад точно захочет? — уточнил я. — Железно? — Абсолютно. Это второй кондуктор, который ходит с лекарствами. — И он сдал Жилину поставщика? — Как-то я в этом не уверен. — Поморщился Слава. Скользкий он какой-то, из тех, что вечно за большим кушем гоняются. Но не дурак вроде. Хотя дурак, конечно. Это да, не хмелевский типаж. С Хмелем мы друг друга хорошо понимаем по одной причине. Взгляд на бизнес одинаковый. Работай так, чтобы локтями не толкаться, зато стабильно. Люди, что мечтают раз и на всю жизнь урвать, чаще всего заканчивают плохо. И рядом с ними находиться тоже не очень. Они неприятности притягивают. «Жилин вернулся», — заодно проинформировал окружающих. «Сообщили». «То есть он уже в городе?» — на всякий случай уточнил Хмель. «Именно. То есть нам нужно ходить и оглядываться. Как только обнаружит, что Фомин исчез, он начнет действовать. А действовать он начнет не напрямую, а через фортовские верхи. И жизнь у нас усложнится. То есть нам тоже надо задницей быстро шевелить», — сказал Дмитрий. «Быстро». «Идеи есть?» — спросил Саня. «Вопрос есть!» — повернулся я к нему. «Помнишь тот разговор в магазине в Лудине насчет телепортов?» «Ну да, помню. А что?» Саня поднялся, подошел к столику и налил себе еще чаю. «Телепорт способен пропустить машину, если к нему подключить дополнительную мощность. Так?» — задал я следующий вопрос из составившегося в голове списка. «Верно!» — Саня повернулся ко мне и оперся спиной на стену. «Тогда еще вопрос. А можно как-то активировать телепорт дистанционно?» — В смысле, от маяка? — не понял Саня. — Нет, как мину, монку. На дороге его спрятал и из кустов активировал. Из засады. Все уставились на меня с выражением некого удивления на лицах. — Но... в принципе, да. Но надо подумать, как. В принципе, не вижу чего-то непреодолимого. «Ты Жилина куда-то забросить хочешь?» — на всякий случай уточнил Хмель. «В засаду забросить. Смотри, если мы пообещаем отдать ему Фомина где-то далеко от форта, то Жилин приедет туда большой толпой, однозначно. А нас всего трое может участвовать, то есть мы его точно не берем». «Да он и из машины не выйдет. Зачем ему? Пошлет кого-то убедиться, что Фомин на месте, и все. А в машине у него защиты столько наделано». «Вот!» — я воздел указательный палец. «Если мы назначим обмен в форте, то просто не сможем устроить нормальные засады. А если даже сможем, то потом надо как-то уйти». «Так портал в форте все равно не сработает», — пожал плечами Дмитрий. «Зато сработает рядом с фортом. В любом месте, которое Жилин будет считать безопасным. У торгового пятачка, например. Там люди, охрана и все такое. Поэтому, если сказать, чтобы приехали на одной машине, то он, скорее всего, так и поступит. Поймет, что бой там устраивать никто не сможет. А недолго отбиваться у него в любом случае получится. Да и прекрасно понимает, сколько нас на самом деле». «Да, это может сработать», — кивнул Слава. «А как его загнать в портал?» «Установить на дороге. Просто или дорога нужна узкая, или можно искусственно заузить», — подхватил он. «Машиной, например, невинного вида». «Да, просто надо в таком месте, где они на скорости идут, чтобы затормозить не успели», — добавил Дмитрий. «Реально», — сказал Саня. «Выглядит реально. Я смогу такую штуку сделать». «И куда их выбросит?» — спросил Хмель. «Куда-то в болото за Нижним хутором», — предложил я. «Там холмы сначала идут вдоль дороги. А если их перевалить, то будет болото. Люди там вообще не ходят, место поганым считается. С дороги его не видно, специально туда никто не попрет. То есть они там до весны и останутся. А потом, как вскроется, еще и потонут. И все, с концами». «А засада?» «На холмике. Маяк еще поднимите на какой-нибудь палке», — сказал Саня. «Чтобы машина упала с высоты. 4 метра у вас и так будет точно. А если еще 3 добавите, то им там мало не покажется. Может, на воздушном шаре маяк поднять?» — живо заинтересовался Дмитрий. «В маяках прошит предохранитель, может не сработать». Саня заходил по подвалу кругами. «Даже не предохранитель, там просто смысл всего заклятия в привязке к земле. Я бы не стал». «Да нормально 7 метров», — возразил я. «Прикинь, тебя с 7 в машине скинуть. Сань, ты прикидывай, чего у тебя реально убойного будет против всей защиты на их машине. Действовать будем с 100 метров». «Недалековато?» «Ближе начнут случайности включаться. А твари из болота могут и зимой полезть. Нужна зона безопасности», — ответил я, вставая с кресла и тоже направляясь за следующей чашкой чаю. «Сань, сколько времени тебе надо, чтобы девайс подготовить?» «Если с утра купим, то, ну, день. Там больше на расчеты время уйдет. Работы не так уж много, я думаю». «Ну, день хорошо. Теперь про место. Куда Жилин поедет без большой опаски?» «Торговый пятак в самый раз», — сразу сказал Хмель. «Люди кругом. Если назначить встречу где-то сзади, прямо за забором, то приедет». «Надо лишь четко показать, что условия только такие, больше никаких не получится», — добавил Дмитрий. «Лучше торгового пятака не выберем ничего», — поддержал идею Саня. «Ты места там знаешь?» «Это уже ко мне». «Более или менее. Катался. Завтра еще с тобой прокатимся. Проверим, не изменилось ли что с последнего раза. К вечеру представлю план на обсуждение». В общем, с утра на двери магазина надпись «Закрыто» дополнилась наклейкой «На прием товара». А мы с Саней вдвоем рванули на додже Дмитрия, потому что только он был на колесах, я Экспедишн так и не успел переобуть, рванули в сторону Пентагона, последнего и главного оплота братства в форте. И мне даже показалось, что встретили Жилина. По крайней мере, 2 белых круизера проскочили мимо нас со стороны поляны. Но машины Дмитрия никто не знал, так что и внимания, опять же, никто не обратил. В прошлый раз я тоже 2 машины видел. Похоже, он только в таком составе ездит. Неплохо бы последить, но некогда. Проскочили мимо гаражей, где пристроился сервис Беленького, дальше мимо развалин, заброшенных старых 3-этажек, зияющих пустыми оконными проемами, с обсыпавшейся штукатуркой и просевшими крышами. Их бы просто снести хотя бы, а то заводится тут всякое. Прочищена была только 1 полоса здесь, а к домам начинались такие сугробы, что до 2-х этажей дотягивались. Раз навстречу грузовик попался, так разъехались еле-еле. Даже зеркало сложить пришлось. Потом нежилой район вновь превратился в жилой, довольно ухоженный. Тут уже братство командует. Обжитые дома, вон слева колхозный рынок, Проезжая часть сразу пошире стала. Пентагон пятиугольную звезду никак не напоминал. Но углов у него было 5. Был это длинный жилой дом по чему-то оригинальному проекту, который замыкал внутрь себя двор. И когда-то еще на заре становления форта, после провала в приграничье, этот дом заняла обычная бандитская группировка, которая позже начала именовать себя братством. Заложили окна нижних 2 этажей снаружи, усилились, укрепились, да так с тех пор здесь и базируются. А теперь еще и в желтых 2 этажках напротив, которые они сами и отремонтировали. Открыли несколько магазинчиков, профильных, так сказать. И даже кафешку в самом дальнем, насколько я вижу, назвали «Капучино». Надо как-нибудь заглянуть, витрина симпатичная. Я припарковал Рэм напротив входа в мир чародейства. Саня сразу же выскочил из кабины и, чтобы не замерзнуть, припустил к дверям бегом. А я остался его ждать. Сегодня не похолодало сверх того, что было вчера, но при этом все старательно намекает на то, что настоящие морозы еще только приближаются. Пар из выхлопной трубы валит облаком и уже перестает подниматься. По земле стелится. Вернейший признак мороза. Дальше будет хуже. Опять замерзшая подвеска и замерзающие в носу сопли. Уже тепла хочется, пусть и такого, как здесь, ненадолго и с грязью по колено. Надо нам со всеми проблемами заканчивать, запираться на работе и ждать себе весны помаленьку. Ну, разве что время от времени ходки с Платоном делать. Без ходок нельзя. Саня что-то задержался. Когда он вышел, я уже подумывал ему звонить. «Приятеля встретил, он там за директора», — пояснил он. «Зато 100 рублей скинул, поди хреново». «Четверть часа ожидания за 100 рублей», — прикинул я. «Годится. Могу еще столько же подождать, если еще -100». «Не дадут больше». «Жаль. Ну, поехали. На рекогносцировку». «Надо бы нам с Хмелем ехать, но он сейчас баром рулит. Ивана же нет. А если все закроемся, то будет очень подозрительно. Но Хмель территорию знает хорошо. Ему из Северореченска туда что-то привозят для дела его пивоваренного. Вот он там и катается». Поехали, понятное дело, через юго-восточные ворота. Постояли в небольшой очереди на выезд, предъявили документы, потом еще постояли между штырями сканера, продемонстрировали, что нас в машине только 2, после чего шлагбаум перед нами поднялся. Торговый пятак, вот он, прямо здесь. Раньше здесь, говорят, было кривоватое собрание разношерстных вагончиков и сомнительных закусочных. Потом, когда место оказалось выгодным и прибыльным, появились добротные торговые ряды, состоящие из одинаковых магазинчиков, сросшихся боками. За рядами были склады оптовиков, за складами даже пара гостиниц с ресторанами. И все это солидным таким забором обнесено. А перед забором еще и колючая проволока натянута. Безопасным стало место. Под охраной цеха. И суетливым. Машины и сани постоянно туда-сюда снуют. Шумно, так что на нас внимания никто не обращает. На саму территорию пятака не поехали. Саня сказал, что их защита тоже может работу телепорта сбить. Так что выкатились мы на дорогу, которая шла в объезд торговой территории. И вот по ней катались куда реже, хоть и чистили ее как надо. Вокруг форта все хорошо чистили, кроме северной промзоны. Это по этой дороге, кстати, ехали тогда на разборке друг с другом 2 фракции «Семеры». Отсюда она тянется как раз до СПЗ, ровно до того самого разворота у цементного завода. Но мы так далеко не поедем. Насторожится Жилин. Мы ему скажем... Ну да, точно, все верно, я помню. Вот развалины бывшего бассейна «Дельфин», 2-этажное бетонное здание, когда-то облицованное плиткой, а теперь словно оспой переболевшее. Дорога зажата между ним и оградой рынка. И этот участок практически ниоткуда не просматривается. Сразу за забором склады, окон на эту сторону нет. Кому охота развалины разглядывать? Никому, правильно. Я тормознул. «Здесь сработает?» «Здесь сработает!» — кивнул Саня. «Чего не сработать-то? А если кто-то будет ехать следом? Он же увидит, офигеет и заявит, куда следует. А мы тогда пропустим и сделаем так, что Жилин быстро вернется и еще раз проедет через это место». «А как?» «Да вот так, есть идея. Ладно, поехали обратно, тут больше и смотреть нечего». «Именно так и есть. Что надо, то и увидел. Достаточно. Тем более, что с Саней работать надо». Ехали, оглядываясь и проверяясь, но никаких хвостов не обнаружили. Саню высадил, зашел с ним в магазин, убедился, что все в порядке, затем позвал Дмитрия со мной прогуляться. Ехать смысла нет, мне в кишку, то есть на площадь павших, а это почти что через дорогу. Сам бы дошел, но мы по одному теперь не ходим. Сам правило придумал, сам его и соблюдаю. Народу на улицах уже мало, опять же, признак морозов. Нет, кому надо куда-то идти, тот в любой холод идет. Это, так сказать, базовый состав пешеходного потока. Но когда теплеет, выходят на улицы те, кому не так, чтобы совсем нужно. И вот они как раз и создают массовку. Сейчас они сидят в домах, магазинах, конторах и иных местах и думают о том, что без особой нужды на улицу ни за что не попрутся. Вот и не прутся. В кишке же, бесконечно длинном подземном переходе, в котором прижалось множество магазинов и лавок, по обыкновению помноголюдней. В ней эффект метро проявляется, то есть публика место обогревает дыханием и всем другим. Поэтому сюда даже в лютые морозы люди идут. Кто за закупками, кто в кафешки и бары, а кто просто потусоваться, музыкантов послушать. Эдакий местный подземный Арбат получается. Совсем недалеко от спуска справа я увидел знакомую уже вывеску — салон связи «Волна». Был он невелик, тесен, больше напоминал склад сумасшедшего старьевщика с электронным уклоном. А заведовал им молодой полноватый парень с бородой в толстых очках, который продал мне 4 чарафона, переделанных из древних Nokia. Затем прошлись до торговой точки Платона. Дмитрий решил просто проверить, как там дела идут. Дела как-то шли, продавец был на месте, в лавке народ толпился, нового завоза многие ждали. Какой-то мужик, присев на табуретку, с пыхтением натягивал высокий теплый ботинок, а еще какая-то упитанная немолодая тетка примеряла охотничью камуфляжную парку перед зеркалом. И та почему-то делала ее похожей то ли на бомжиху, то ли еще на кого. «Ты сидишь, а деньги текут!» — вспомнил я фразу из какой-то рекламы, какой-то очередной пирамиды 90-х. «Как сидеть перестанешь, потекут куда угодно, кроме кассы!» Дмитрий усмехнулся. Дальше я сам минут 10 лениво перебирал товар, пока Дмитрий разбирался с чем-то в подсобке. Потом он вышел, и мы направились по кишке на юг, к дальнему выходу из нее, что прямо на повороте на поляну. Оттуда до сервиса беленького рукой подать. Как раз была пора забирать Сабербин. Шли исключительно по Красному. Он хоть и был расчищен, включая тротуары, а сверни в развалины, чтобы срезать. Увязнешь к чертовой матери. И вместо экономии времени его только потеряешь. Ветер усилился в середине дня, как раз дул вдоль Красного, как по трубе. Причем исключительно в лицо. Хорошо, что у меня уже привычка здесь выработалась без защитных очков с желтыми светофильтрами не выходить никуда. От ветра они прикрывают, можно не морщиться. И даже с удивлением никто не смотрит. Подозревают, наверное, что очки с каким-то заклятием. А вовсе и нет, обычные ЕСС, какие у военных популярны. Так что очки надел, шарф повыше, и уже как-то лучше. Ну вот и изгиб старой теплотрассы со свисающими клочьями древнего утеплителя, проходящей над улицей. Теперь направо и почти пришли. Вон вывеска «Автосервис», перед воротами стоянка. Раньше тут запустение было, говорят. Но гаражи в старом кооперативе добротные, из силикатного кирпича и крытые плитами. Так что не развалились. Потом горсовет лигу напряг. Те тут относительно порядок навели, нашлись арендаторы. А когда охрана и хороший забор появились, массу гаражей под индивидуальные склады разобрали. И коммерсанты мелкие, и просто люди. А под это дело сюда сервис переехал, еще какие-то мастерские. И в прошлом совсем нехорошее, даже зловещее место, в котором каждой весной вытаивали подснежники, то есть зарытые трупы, превратилось в место вполне приличное. Повезло мне, наверное, что я сюда попал именно сейчас, а не тогда, вот когда это было самое раньше. За воротами была еще одна стояночка для машин, ждущих ремонта и уже починенных. Среди ждущих я заметил УАЗик «Хмеля», а вот мой «Сабербин» стоял уже с готовыми, что вызвало очевидную радость. Под офис было перестроено 2 смежных бокса, причем вполне приличных. За стойкой девушка, за стеклянной перегородкой менеджер, то есть сам беленький. Он меня заметил, махнул рукой, мол, заходите. «Привет, Сень!» — протянул я ему руку, снимая на ходу перчатку. «Готова уже машина?» «Сказал же, что будет!» — чуть погордился он. «Гусениц нет пока?» 6 комплектов есть для тебя. Можешь забрать, цену знаешь». «Прямо сейчас можно?» «Да не вопрос, сколько за ремонт должен?» «Это еще я тебе должен, получается. Сейчас подсчитаем». Он потянул к себе из стола журнал и большой калькулятор. «Сейчас, минуту». Справился он даже быстрее. Я быстро просмотрел счет, вроде и не приписали ничего, на первый взгляд. В общем, Семен отдал мне ключи и пошел выгонять свою машину. Я завел Сабёрбин, потом обошел его по кругу. Да нормально сделали. Видно, что машина битая была, краска отличается, хоть и белая, но так все нормально. Кузов не вело, все зазоры на месте, а до кучи еще и лобовуху поменяли, взяв с убитой с той разборки. Теперь стекло у меня вновь без пятен. Из проезда между гаражами показался старый зеленый армейский Volkswagen Transporter, который кто-то на той стороне явно удачно ухватил на распродаже военного имущества где-то в Европе и пристроился за мной. Семён за рулем. Отсюда до нашего дома вообще-то рукой подать, так что вскоре я загнал Субур в гараж, а сам оттуда выдал Семёну 6 комплектов гусениц. Потом мы перешли в магазин, где он выписал мне чек к обоюдному удовольствию, а я угостил его кофе. Потом мой спаситель укатил обратно, а я вздохнул и пошел переобувать экспедишн. Ему теперь по форту кататься, а Субур возвращается на роль рейдового транспорта. Пока крутил колеса, мысли одолели. Про Милу. Как-то совсем озадачил меня хмель. Озадачил тем, что в истории появился труп со следами пыток. И кто-то забрал документы из квартиры трупа. А Мила от кого-то прячется. Так что логично предположить, что калька у нее, а кто-то эту кальку хочет. И то ли понял, что она у Милы, то ли просто Милу обнаружили. Почему именно так? Почему не она участвовала в убийстве? Ну вот не знаю, но я немного верю в собственное умение чувствовать людей. Чувствовать в них зло или добро. Пытать даже плохого человека и потом его убить, надо жить за определенной чертой. Но убитый не был плохим человеком. Все говорят, что он был увлечен наукой и безобиден во всем остальном. То есть пытать и убить такого — это уж совсем за гранью. А в Миле зла не было, я бы почувствовал, наверное. Но вот вопросов возникает очень много. Зачем, простите, подруге ученого второй комплект документов? Какие такие данные могла давать ученому бывший режиссер? А главное, где их брать? Я никогда от нее не слышал ничего о каких-то экспедициях, интересе к науке, желании последить за перепадами магического поля в приграничье. Это все настолько не та Мила, с которой я встречался, что... Значит, калька кому-то нужна. Как там хмель сказал? Влияние геологии на стабильность энергетических полей? А что это может значить? И что вообще понимать под геологией? Тут что, кто-то бурит почву, чтобы геологию оценивать? Не слышал о таком. Или это не геология? Я и про геологов здесь особо не слышал, если честно. На чем он тогда свою науку выводил? Опять странно. И какой в этом может быть криминал? У него даже здесь геология за хобби была, насколько я понял. А данные он брал, получается, из открытых источников, так? В библиотеке? Ну, может быть. Я имею в виду по той самой геологии данные. Замеры давала ему Мила. Все или какие-то конкретные? И у кого она брала эту информацию? Кто у нас замеряет интенсивность поля? Вот это бы уточнить неплохо. Вот кто замеряет, у того и была нужная информация. Патруль? Отвлекся, позвонил Мстиславу, получил ответ. Патруль обычно замеряет, да. С них требуют, ну и дозы препаратов по интенсивности же рассчитывают. Спасибо. На территорию Туманного патрульные не заходят. И на территорию города тоже. Как и городские на территорию форта. Особенно после того, как гарнизон и остальные броней обзавелись. Раньше, говорят, дорогу по границе Туманного городские вообще своей считали. Катались и стреляли во все, что не нравилось. Теперь притихли. Катаются только до Лудинского НПЗ и обратно с конвоями. Такую нитку перерезать никаких проблем нет теперь. Так что обе стороны ценят там мир и равновесие. Торговцы остаются, которые в город ездят. Но и торговцы фортовские предпочитают городскими товарами затариваться на своей территории, на оптовых базах. Туда ездить не любят, проверками задалбывают. То есть замеры там, скорее всего, делают городские, если замеров много. Ну и пометок вроде бы много на карте было, на кальке. Ну, думай дальше. Братство. Есть пометки с их территории. Кто у них за все эти замеры отвечает? Может, хмель узнает? В чем может быть ценность самого знания? Не попасть под выброс? Перепад напряжения поля? Не угодить в черный квадрат? Вот сомневаюсь. Это такое знание, что его бы сделали открытым в первую очередь. А продать его нельзя. Ну, если и можно, то все равно раскроют. Болезни от перебора радиации — местный бич. За то, чтобы этого избежать, тут, может, даже семёра бы в такое дело инвестировала. Слишком все на глазах, все видели кого-то, знали кого-то, кому пришлось переселиться в гетто. Так, А если все перевернуть с ног на голову? А если нестабильность поля показывает что-то в геологии? Это что получается? Что, зная правильные параметры изменения поля, можно что-то находить под землей? Так, а вот какие значения напряжения поля, или как там это правильно называть, принимают Лудинского НПЗ? У угольного карьера на границе с городом? У шахт возле Рудного? У черного провала? Хотя нет. Там своих глюков хватает, хоть это и шахта какая-то. Или глюки как раз от этого. А вот за такие данные убить могут. И пытать, а потом убить. Запросто. И от таких людей, да, лучше прятаться, если у тебя калька. Или даже если они могут хотя бы заподозрить, что калька у тебя. Но почему уехала? Если ее нашли ведьмы, то это вовсе не конец. Есть враги, но есть и друзья. Дом у нас как крепость, а случись чего, можно и в царстве Аида квартирку снять. Туда вся гимназия вломиться не сможет. Что не так? Или мило и не мило вовсе. И боялась, что это вскроется. Это мне важно? А вот на этот вопрос я пока ответить не могу. Знаю мало. И труп ученого покою не дает немножко. И решив пока завязать над этим думать, я с удвоенной энергией навалился на болты. Саня закопался в делах начисто, к его столу в мастерской даже подходить было страшно. Еще долбанет чем-нибудь. Поэтому я просто спросил, как у него дела, получил в ответ: все нормально, разбираюсь. Сань, прогнозы есть? Я не давлю, просто нам планировать надо. Сегодня закончу. Это точно? Или лучше на завтра рассчитывать? Часа через три будет готово, — сказал он и показал пальцем на некую диаграмму в экране лэптопа. Я уже заряды телепорта и батареи соединил. Сейчас просто идет перепрошивка. Инициатором поставлю любое вторичное заклятие с дистанционной активацией. Хотя бы дымовую завесу. Ее активировать просто и быстро. А завесу заметят? Да не будет никакой завесы. Просто срабатывание через ретранслятор. Он постучал пальцем по деревянному пятачку, лежащему на столе. Просто второе заклятие как бы сталкивает первое с места, и портал открывается. А, понял. Ты за сигналкой следи, чтобы враги не прошли, а я к хмелю. Сань, точно сегодня? Потому что мы прямо сейчас начинаем. Точно, точно. Ну, раз точно, я отправился в паб. Хмель был за стойкой. Дмитрий просто сидел в зале за дальним столиком с чашкой чаю и книгой. Я уселся на табурет напротив хозяина и спросил. Ну что, поехали общаться с нашим гостем? Хмель зачем-то глянул на часы, потом спросил неожиданно. «Кофе или чаю хочешь? Мне собраться надо. Да только что с беленьким пил. Не стемнело еще. Пока соберешься и стемнеет...» Я обернулся к окну. «Ты лучше соберись и здесь подождем». Слава кивнул и заглянул на кухоньку. «Тетя Маш, я отъеду на пару часов, как договорились, хорошо?» Тетя Маша, приятная такая дама бальзаковского возраста, сменила хмель за стойкой, а я пересел к Дмитрию. «На моей поедем», — сказал я. «Ты за рулем тогда. Высадишь нас на Балаяна, знаешь где?» «Параллельная?» «Точно. И езжай, наверное, на рынок или в кишку, в ваш магазин. Где ждать удобней?» «На рынке». «Вот на рынок и езжай. Жди звонка. А подберешь нас на Юнацкой, где магазинчик продукты. Мы из двора выйдем». «Хорошо». Хмель появился минут через пять. Кивнул, что готов. Выехали мы через ворота заднего двора для того, чтобы не двигать Сабёрбин, а заодно на случай, если наблюдение ведется. Машина серая, уже почти стемнело, задняя аллея не освещается, так лучше. Ехать, правда, пришлось все равно по-красному, потому что заброшенный район чистится редко и плохо, причем по какой-то только чистильщикам известной схеме. То есть никогда заранее не знаешь, где проехать получится, а где нет. Доехали до берлоги, клуба с довольно бандитской репутацией, куда ходит больше всякая блатота, как раз с северной окраины. А затем свернули налево. «Через автозаводскую выезжай, лады?» — сказал я Дмитрию. «Я помню». «Ну и отлично». Северная окраина была застроена больше хрущевками, пятиэтажками и девятиэтажками. Район, как я понимаю, до провала здесь был не очень, с репутацией, так сказать. А после провала так и вовсе в гетто в детройтском стиле превратился. Разруха, граффити на всех стенах, варщики в каждом доме и барыги, банчащие наркотой чуть ли не в каждом подъезде. Район был как раз оплотом семеры. Ее члены все родом отсюда. Но кроме по-своему солидной семеры, здесь обитало еще несколько банд, дерущихся иногда и воюющих между собой за право контролировать территории и получать долю с обосновавшихся там наркоточек. Кроме того, из этих банд набирались мелкие мокрушники-исполнители, пехота низового уровня. И лишь немногие, если не помирали в молодости, вырастали для членства в семёре, а других перспектив тут и не было в общем. Граничила северная окраина с гетто, от которого ее отделял серьезный периметр безопасности. И там же неподалеку находилось автохозяйство, в котором на постоянной основе обосновались наемники Лиги. Говорят, что уличную преступность они там заметно прижали. Теперь человек хотя бы имеет возможность пересечь этот район, не будучи избитым и ограбленным. И это в лучшем случае. Но семеру они не трогали, а скорее даже наоборот. Улица Балаяна была совсем маленькой, скорее даже переулком. Темная и освещалась лишь тем скудным светом, который падал из окон близлежащих домов. Эти дома хотя бы обитаемы были, потому что пустых здесь едва ли не половина. «Вот здесь», — сказал Хмель, показав на чуть расчищенное пространство в сугробе, наметенным снегоочистителем. Дмитрий тормознул, мы вывалились из теплой кабины на мороз, а «Экспедишн», подмигнув задними огнями, свернул направо и исчез из виду. Оставлять тут машину на улице — не только нарушение конспирации, но и самоубийство для машины. Или разберут, или просто изувечат, потому что руки чешутся. Хотя во дворах машины местами стояли, где расчищено. Все больше всякие старые «Жигули». Думаю, что местным авторитетным пацанам принадлежали, поэтому и целы. Я уже по привычке быстро дотянулся до кобуры с сигом, нажав в кармане из щелчка, посмотрел на Хмеля, который, похоже, занят был тем же самым. Дождался кивка, и мы пошли. Быстро протопали по скользкой извилистой тропинке между двумя домами, по такой же тропинке, подпертой с двух сторон замусоренным снегом, местами подсвечивая себе фонариками, пересекли по диагонали неширокий двор с торчащими железяками, оставшимися от когда-то существовавшей здесь детской площадки, прошли мимо заброшенного дома, откуда, как мне показалось, слышны были чьи-то голоса. На шпану бы местную не нарваться, но надеюсь, что их мороз разогнал, если не по домам, то с улицы. Такие были в пустом доме, наверное. Заперлись в уцелевшем помещении, кран включили и там тусуются. Или L3 пользуют, или траву. А может, там торговая точка, барыга с покупателем говорил. Еще две пятиэтажки. Из тех двух, меж которых мы прошли, пустовала левая. А здесь пустует правая, а левая — жилая. И к ней даже какая-то дорожка расчищена. А на ней следы от пикапа, которые мы же вчера вечером и оставили. Второй подъезд, квартира сразу налево. Однушка. Дверь в подъезд была железной, на удивление солидной, но без замка. В самом подъезде темнота, запах мочи и какой-то плесени, все стены и потолки измалеваны. Где-то сверху, этажа через два, мужик с теткой ругаются за дверью. За дверью справа пьяный голосит, причем такое впечатление, что сам с собой. Если и есть в форте дно ниже этого места, я его не видел. В гетто и то приличней, там люди больные, но нормальные, а тут... Хмель постучал в дверь условным стуком. Тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук. Замок сразу же щелкнул, и поначалу заслонивший собой весь дверной проем Грачев отступил в сторону и запустил нас в квартиру. «В окно засек нас?» — спросил я, протягивая руку. «Ну да». Вооружен он был помпой 10-го калибра, одет тепло, хоть куртка и расстегнута. Отапливались здесь буржуйками, а запас угля в квартире почти отсутствовал. Тут вообще почти все отсутствовало, кроме изодранного дивана, который служил постелью для хозяина квартиры, нескольких ящиков на кухне и, на удивление, роскошного ковра на стене, но изгаженного и порезанного ножом. Еще то ли хозяина, то ли кому-то из его гостей когда-то достался баллончик с краской, и это сильно отразилось на стенах. При этом никакой смысловой нагрузки все эти красные загогулины не несли. «Наш друг как?» — спросил Хмель. «У себя в апартаментах!» — Ваня кивнул на люк в полу. «Достать!» Хмель, 10 января. Северная окраина — место, где здравомыслящему человеку делать нечего. От слова совсем. И совершенно все равно, бандит этот здравомыслящий человек или добропорядочный обыватель. Такое уж это место. Если северо-восток форта еще более-менее причесали, то в районе гетто никаких подвижек к лучшему за последние годы не произошло. Пусть крупных банд там поубавилось, а самых одиозных личностей отстреляли наемники Лиги, но суть района от этого нисколько не изменилась. Наркотики, безработица, безнадега. При таком раскладе преступность не победить. Да никто и не пытался. Ведь жили там не те, кому больше некуда ехать, а те, кому это делать незачем. Пропащие души. Я северную окраину не любил и бывал там нечасто. Обычно проезжал по центральным улицам на автомобиле и во дворы не сворачивал. А сегодня вот пришлось. Когда мы с Николаем Гордеевым дотопали до снятой моим помощником квартиры, нервы звенели, будто натянутые струны. Нет, от местной шпаны мы бы отбились. Но если начнется заварушка, сразу лиговские наемники подтянутся. А у нас мало того, что с Лигой отношения натянутые, так еще и похищение человека — статья не из легких. И ладно бы коммерса какого похитили, так нет. Кондуктора. Тут сразу вышка дело пахнет, никакие связи не помогут. Это на адреналине лихим кавалерийским наскоком проблемы решать хорошо. А так посидишь полночи, в вой сирен вслушиваясь, такого страха натерпишься, просто караул. И даже когда Иван дверь отпер, я нисколько не успокоился. Хотелось только одного — выпотрошить Фомина и убраться отсюда. Пришлось себя даже сдерживать. «Говорить буду я сам», — предупредил Николая. «И внизу, там антураж лучше». Иван умудрился отыскать квартиру на первом этаже с люком в подвал. Не знаю, кто обустроил для себя эту нору, но к делу он подошел творчески. Пробил в полу дыру, а каморку внизу отгородил от основного подвала железной дверью. Там мы кондуктора и поместили. И криков слышно меньше, и подвал. Это всегда подвал. Подвалов люди боятся на каком-то инстинктивном уровне. Не всех и не всегда, разумеется. Но когда прикован наручниками к трубе отопления, тебе и без того не по себе. А темнота и сырость добивают окончательно. «Не шумел клиент?» — спросил я, пока Иван убирал загораживающий дыру в подвале лист. «Нет, таблетки отличные!» Таблетки я выдал помощнику из собственной аптечки. Приобретал успокоительное для особо буйных клиентов, но не использовал ни разу. А теперь вот пригодились. Я посмотрел на часы. «Когда последний раз давал?» 3 часа назад. «Нормально, уже отходить должен». Иван включил фонарь, но я сразу его забрал и попросил. «Карауль!» В подвал мы спустились вдвоем с Гордеевым. Николай сразу проверил, надежно ли прикован пленник к трубе, потом отошел ко входной двери и прислонился к ней плечом. Я с сомнением посмотрел на соседа и обреченно вздохнул. Скрыть от него информацию о своем таинственном поставщике не представлялось возможным, а настаивать на разговоре тет-а-тет мне и в голову не пришло. Все сейчас в одной лодке, все рискуем одинаково. Жизнями своими рискуем, не чем-нибудь. Я положил фонарь так, чтобы он светил прямо на Фомина, и спросил. — Ну что, Игорь, допрыгался? Кондуктор вздрогнул. Узнал, значит. — Вы пожалеете! — ожидаемо заявил Игорь, закрываясь от фонаря свободной ладонью. — Я работаю на людей, с которыми даже контрразведка не связывается. На Жилина, что ли? С некоторой даже линцой поинтересовался Гордеев. — Нет! Особисты промзоны от вас мокрого места не оставят! — Не оставят, — кивнул я. — Но, Игорь, сам посуди. Каковы шансы, что они отыщут нас здесь, прежде чем мы вывернем тебя наизнанку? Кондуктор глядел заплесневелые стены, ржавые трубы и сырой пол и невольно поежился. Но присутствие духа не потерял. — Виктор Петрович этого так не оставит! — упрямо произнес он. — Я знаю, ты берешь у него таблетки, но я беру больше. Я для него основной покупатель. Я опустился на корточки и сочувственно подцокал языком. Слишком сильно по голове получил. Совсем ничего не помнишь. Дружок, да ты ведь Семёна застрелил. Виктор Петрович тебя с потрохами сожрет и не поморщится. Фомин враз посерел. И так бледный был, а тут натуральным образом по достатке штукатурки замаскировался. — Это случайно вышло, я не хотел! — выдавил он наивное оправдание. — Я не хотел! — И что с того? Виктор Петрович, знаешь ли, всерьез настроен. Я достал аптечный пузырек и поднес его к фонарю. Подкрашенная марганцем вода засияла зловещим оттенком багрянца. «Он специально для тебя сделал. Знаешь, что будет, если вколоть?» «Нет!» «Да ладно! Знаешь, конечно. Ты умрешь, но не сразу. Совсем-совсем не сразу. В этом весь смысл». «Зачем? Вам это зачем? От моей смерти вам одни проблемы!» «А как же око за око, зуб за зуб?» Напомнил я старое правило. «Ты ведь дважды посылал людей меня убить». «Нет!» «Так это Жилин приказал?» — спросил Клондайк, желая связать кондуктора с нашим недоброжелателем. «Да какой еще Жилин?» — продолжил запираться Игорь. «Мы Платонова освободили», — напомнил тогда Николай и отлип от стены. «Слышал ведь?» Кондуктор вжался в угол. Мой сосед пугал его даже больше неведомой микстуры Бородулина. «Платонова похитил Жилин. Вопрос только в том, кто несет за это ответственность. Он действовал сам по себе, или это была твоя идея избавиться от конкурента?» «Нет, я ничего не знал». «Что ты не знал?» — спросил я. «Ну, говори уже, говори». «Жилин давно хотел уже забрать вашу сеть. В прошлом году договорился с кем-то, чтобы вашего кондуктора ему доставили, но не срослось». «С кем-то?» — мыкнул Гордеев, но Игорь пропустил его возглас мимо ушей. «Похищение его идеей было, только его». «Меня убить хотели, чтобы Платонов стал сговорчивее без поставщика?» «Это все мимо меня проходило». Я рассмеялся. «Серьезно? А когда я насчет машины позвонил, это тоже мимо тебя прошло?» «Испугался просто!» — облизнул губы Фомин. «Я позвонил Остапенко, предупредил, попросил на дно залечь, а он вместо этого парней взбаламутил». «Нормально так взбаламутил», — хмыкнул я. «Самого его кто убрал?» «Не знаю, он напрямую на Жилина завязан был». «Как ты с Жилиным связался?» — спросил Клондайк. Игорь горестно вздохнул. «Таблетки Бородулина — это золотая жила, а меня пасли постоянно. Нужен был человек, чтобы вывозить их из форта и делать закладку недалеко от окна. Договорился со Остапенко, он тогда к нам водителем устроился. Сработались». «Там как продаешь?» «Как элитные биодобавки». «Подожди, Слав!» — придержал меня Гордеев. «Жилин как в вашей схеме нарисовался?» «Поначалу все неплохо шло. Раз или два в месяц меня точно через границу посылали. Но пару лет назад как отрезало, в офис перевели. И точно знаю, на мое место никого не взяли. Просто свернули деятельность, и все». «И ты стал искать другого кондуктора», — догадался Клондайк. «Найти свободного кондуктора нереально. Они все под кем-то. Остапенко предложил к Жилину обратиться». Я вздохнул. «И Жилин в итоге у тебя эту тему под себя подмял». «Подмял». «Выходит, Петровича ему сдал». «Нет». Откровенно испуганно воскликнул Фомин. «Не было такого!» «Точно?» «А какой от меня тогда толк? На ту сторону я не хожу, реализация там тоже без меня идет. Я таблетки достаю, мне за это платят. Сдам химика, либо кукиш к носу подведут, либо вовсе грохнут». «Так и так грохнут», — обнадежил его Гордеев. «Не дергайся, не мы, если договоримся». «Чего вам надо?» — спросил Фомин, и в голосе его прозвучала смешанная со страхом надежда. «Сдашь сеть!» — произнес я, прежде чем успел вставить слово «Клондайк». «Все контакты, все каналы на той стороне. Это не обсуждается. Лекарства будем поставлять теперь мы». «А мне что с того?» «Ты Семена убил», — напомнил я. «Виктор Петрович тебе больше ни таблетки не продаст. Он тебе больше не доверяет, понимаешь? И это еще мягко сказано». Игорь поник. «Не переживай, если договоримся, мы тебя к делу пристроим», — ободрил его «Клондайк». «Товара ты больше касаться не будешь, денежка начнет сразу на счет в банке капать. Это если каналы передашь. Сколько именно, решим. Но не обидим. Назначим процент, дальше видно будет». «Там Жилин всем теперь заправляет», — напомнил Игорь. «Вот», — протянул Гордеев и присел рядом с кондуктором. «Жилина с этой темы надо подвинуть, но это наша забота. Мы с ним сами поговорим». Он достал из кармана телефон и включил его. «Ты только скажи на камеру сегодняшнее число». «Зачем еще?» «Затем же, зачем меня убить пытались? Если ты и в самом деле химика не сдал, без тебя всей схеме грош цена. Таблеток Жилину больше не обломится. Проще договориться будет». «Он вас и слушать не станет». «Станет», — веско произнес Николай и улыбнулся. «Мы ему хорошие отступные предложим. Просто назови сегодняшнее число на камеру». «Можно, конечно, без этого обойтись. Но тогда твоя готовность к сотрудничеству лично у меня вызовет большие сомнения». «Я скажу, скажу!» Решился Фомин, и уже через пару минут мы с Гордеевым поднялись в комнату с сохраненным на карту памяти 10-секундным роликом. Клондайк еще раз посмотрел его, спрятал телефон в карман и решил. «Встречу назначим на завтра, в обеденное время, когда машин на улицах меньше». «Идет!» Кивнул я и подошел к колченогому столику, на котором были разложены вещи кондуктора. Хитрый подвес обреза, пара патронов 12-го калибра, бумажник, записная книжка с местными телефонными номерами, алхимическая ручка, прочая мелочевка. Ничего интересного. «Ну как?» — — не удержался от вопроса сидевший у окна с ружьем на колени Иван Грачев. «Порядок!» — уверил я его. «У тебя как, запасов хватит до завтра здесь посидеть?» «А потом?» — насторожился Иван. «А потом мы этого персонажа отпустим», — успокоил я его. «Только отмашку я сам дам, хорошо?» «Отлично просто!» — заметно успокоился Грачев, которому не хотелось иметь отношение к Мокрухе. «Не будет потом проблем?» «Нет!» — рассмеялся я. «Договаривающиеся стороны пришли к взаимопониманию. Он еще к нам будет пиво пить ходить». Мы с Николаем вышли за дверь, и там я сразу согнал с лица беспечную улыбку. «Значит, отпустишь?» — спросил Николай. «Отпустишь?» — переспросил я. «То есть это моя головная боль? А чья же еще? Он тебя убить хотел, и с поставщиком тебе разбираться. Сам смотри, заложит нас или нет». «А что мне с ним еще делать? Убить? Я убивал людей за то, что они сделали. Я убивал людей, чтобы помешать им что-то сделать. Но я не могу убить человека, который, может, что-то сделает, а может, и не сделает. Если он настучит особистом, чем это вам грозит?» «По деньгам потеряем. По закону нас прижать нечем». «А у твоего Виктора Петровича не будет проблем?» «Его не тронут. Все упирается в деньги и только в деньги», — решил я и придержал соседа. «И вот еще что, Коль, ты меня очень обяжешь, если не скажешь Платону, как моего поставщика зовут. Так всем лучше будет. А то Платон шебутной сболтнет где лишнего, всем нам боком выйдет. И по новой сети мы тебя в долю возьмем, лады?» «Обсудим», — усмехнулся Николай. «Сначала с Жилиным разобраться надо». «Надеюсь, Игорь не навешал нам лапши на уши. Иначе рискуем серьезно вляпаться». «Завтра узнаем», — спокойно произнес Клондайк. «Завтра». И у меня не весь чего от этих слов по спине побежали мурашки. «Завтра. Завтра узнаем».